В этот день, October 28, 2010, 28 октября 2010 года, in a far distant cold Siberian city, далеко-далеко в далеком сибирском городе, there was a single American man, был одинокий американский человек, мужчина. And he got down on one knee, человек, мужчина, и он упал на колено. In front of this cold Siberian woman. Перед этой, сказать, женщиной с холодным сердцем, сибирской женщиной, перед ней он упал на колено. And he asked her, он попросил, сказал, Юлия Дагаева, Юля Дагаева, will you marry me? Ты выйдешь за меня? And there was silence. И в ответ была тишина. Nothing but the cold Siberian wind blowing. Я не слышал ничего, кроме холодного сибирского ветра. So I asked the question again. Тогда я задал вопрос вновь. Юлия Дагаева. Юлия Дагаева. Will you marry me? Ты выйдешь за меня? This time. На этот раз. In a very weak, small voice. Очень маленьким, тоненьким голосочком. She answered. Она сказала. Is this a joke? Это шутка? Now this isn't how I planned it to go. Но я не планировал, что все будет именно так. And I was really wondering if there was some way to just get out of it. И я просто думал, как бы из этого всего выбраться, из этой ситуации. But I continued on. Но я продолжил. And eventually, with even a weaker voice. И в конце концов, даже еще более слабым голосом. And tears running down her cheek. И со слезами на ее глазах, которые текли по ее щечкам. She said yes. Она сказала да. Now, I still wonder. И я до сих пор задаюсь вопросом. If those tears were tears of joy. Были ли те слезы or happiness, радости, счастья? Fear, страха, sadness, грусти. Honestly, I think a little bit of everything. Ну, скорее всего, было всего там по чуть-чуть. And as we walked away, what I reflected on, what I learned from this situation was two things. И когда я думаю об этой ситуации спустя уже много лет, я понял две вещи. First. Первое. Siberian women are very cold and tough. Женщины из Сибири очень такие строгие и холодные. But more importantly, но еще более важное, что я понял, that I needed God's help. Что мне нужна Божья помощь. And if we were going to make this marriage work, и что если мы хотим, чтобы наш брак работал, be successful at it, чтобы он был успешным, we really needed God's help. То нам на самом деле очень нужен Бог. Because I had known her for some years before this. I had known her. Потому что я знал ее уже несколько лет до того, как я сделал ей предложение. Yet somehow I had failed to communicate. This completely took her by surprise. Но при этом, при всем, это было настолько неожиданно для нее. So I knew that we needed God in this marriage with us. И поэтому я понимал, что нам в нашем браке нужен Бог. That was almost 4 years ago, so we've been married 3.5 years. И это было почти 4 года назад, то есть мы состоим в браке уже 3.5 года. And it's been 3.5 great years. И это было эти 3.5 года, это 3.5 потрясающих года. But we continue to need God in our life every step of the way. Но мы продолжаем нуждаться в Боге по мере каждого шага, который мы делаем. Let me share with you 2 statistics. Я бы хотел поделиться с вами 2 статистиками. And these are from American life. И эта статистика взята из американской жизни. But I think they are probably similar here in Russia. Но я догадываюсь, что, скорее всего, похожая ситуация и в России. In America, 45% of all marriages will end in divorce. А в Америке 45% всех браков заканчиваются разводом. Last year, 25% of those divorces И в прошлом году 25% этих разводов were first-time parents who just had a child. Среди этих людей They were married parents that had their first child, and within 18 months of the child's birth, they divorced. И 25% из этих браков, у них был ребенок, их первый ребенок, которого они родили в течение 18 месяцев после заключения брака, и вот потом они развелись. 25% с ребенком. These are very, very, very sad statistics. Это очень-очень грустная статистика. And yet, I think in the world, certainly in America, but I think in the world, if you ask most people, what is the most important relationship? И при этом, при всем, если вы спросите в Америке человека, спросите, какие отношения самые важные в жизни? You know, whether it's friendship or parent to child, most people will answer marriage. Ну, предположим, дружба или отношения между родителями и детьми, и большинство людей ответят, что это, конечно же, брак, отношения в браке. And I'm not speaking of Christians, I'm speaking of the world itself. И я не говорю сейчас о христианах, я говорю в целом о мире. Yet we have such statistics. 45% of marriages will end in divorce. И при этом понимании у нас имеется такая статистика, что 45% браков заканчиваются разводом. I come from the city of Los Angeles. Я сам из Лос-Анджелеса. A short distance from our city is a city called Las Vegas. И недалеко от нашего города есть город Лас-Вегас. Oh, what a wonderful city. О, какой прекрасный город. In Las Vegas, you can get married in 10 minutes. И в Лас-Вегасе можно вступить в брак в течение 10 минут. You don't even have to get out of your car. Не нужно даже выходить из машины. They actually have drive-through marriage offices. So they drive to you? Yeah, like you go to McDonald's and you want a Big Mac or a hamburger and you stay in the car and you drive through, right? То есть у них... То есть у них даже есть такие вещи, которые я даже не знаю, как это перевести. Система обслуживания, так называемого, когда ты мимо проезжаешь, ну, как, например, мимо Макдональдса ты проезжаешь, быстренько гамбургер купил и поехал дальше. Ну, because marriage Точно так же можно зарегистрировать свой брак. Проехал мимо, зарегистрировался и поехал дальше, даже не выходя из машины. Because marriage is so important in our society, we might just want it right now and we gotta have it, like a hamburger. Потому что брак, он настолько важен для нас, что нам срочно нужно его получить прямо сейчас. Мы так просто голодны, как в Макдональдсе, да? Мы хотим сразу же получить этот бутерброд или что угодно. Так же и брак. Even more sad is that, at least in America, we have something called an annulment, where you can get a marriage annulled. Not a divorce, but it's an annulment. И что еще более грустно, что у нас есть такой термин, который называется аннуляция брака. Это не развод, но аннуляция. A divorce is when you are married and then you are no longer married. Развод — это когда ты состоял в браке, is ended. И твой брак заканчивается, и более ты в браке не состоишь, ты разведен. An annulment is like it never happened. А аннуляция брака — это означает, что брака как будто бы никогда и не было. Which is, marriage is a contract. Знаете, это как будто бы брак — это контракт. In society, it's a contract between two people. В обществе это контракт между двумя людьми. And there are all kinds of legal laws governing what marriage is. И есть масса законов, которые регулируют этот контракт. When a marriage ends, you can hire lawyers and do all these, Когда брак закончится, можно нанять адвокатов, чтобы далее что-то сделать. So for something in our society that's so important, boy, it is a mess. И если подумать, насколько брак важен в обществе, то, что происходит, это просто немыслимо. But for us as Christians, Но для нас, как для христиан, It's something different. It's something more. Брак — это нечто большее, это нечто более важное. As we talked about last week, being single is a gift from God. И как мы говорили на прошлой неделе, быть не замужем или не замужем или не женатым — это определенный дар. Marriage is also a gift from God. Также супружество — это дар. We won't look there, but in Genesis 2. И мы не будем смотреть подробно этот стих, но в Бытие 2 главе. Maybe you will look there. Ну, вот, видимо, посмотрите уже. God created man. Бог сотворил мужчину. God created woman out of man. Бог сотворил женщину из мужчины. And God created marriage. И Бог создал брак. But what was at the center of that marriage? Но что было в центре этого брака? God was. В центре был Бог. And as Christians, God needs to be at the center of our marriage. И будучи христианами, мы нуждаемся в том, чтобы Бог был в центре нашего брака. You know, I heard it once put like this, and I'm not a musician, so I hope I get this right. Я слышала одно высказывание, в котором говорится следующее: я не музыкант, поэтому я надеюсь, что я правильно это скажу. If you have two pianos that are out of tune, если у вас есть два пианино, которые расстроены. Спасибо. You don't tune them to each other. Вы не настраиваете их по отношению друг к другу. Because then they will only sound and play as weak as the weakest one. Потому что тогда они будут играть так же плохо, как играет другое пианино. Instead, you tune them to a tuning fork. Вместо этого вы настраиваете пианино, и у вас есть, как эта штучка называется? Тюнер, да, вы настраиваете по тюнеру. In the same way, in marriage, и точно так же в браке, rather than try to tune yourself to your spouse first, вместо того, чтобы в первую очередь настроиться, да, настроиться по отношению к своему супругу, подстроиться под них, можно сказать. If we both tune ourselves to the perfect tuning fork, нам прежде нужно настроить самих себя относительно тюнера. We will find harmony. То только тогда у нас будет гармония. I know in my life, you know, with my wife Yulia and I. Я знаю, в моей жизни, в нашей супружеской жизни, в моей и Юли. It wasn't very often that I was trying to tune myself to her. Не было часто такого, что я пытался подстроиться под нее и настроиться к тому, как она себя чувствует. Because she was the one out of tune. Потому что ведь с ней было что-то не так. I was trying to tune her to me. Я пытался настроить ее по отношению к себе, подстроить ее. But if we stop doing that and tune ourselves to the Lord first, но если мы перестанем делать это и настроим себя Господу, we can find harmony together. То тогда вместе мы найдем гармонию. Okay, in a minute, we're going to invite up. И через минутку мы пригласим сюда. A wonderful couple with many years of marriage experience. Прекрасную пару с огромным багажом опыта в браке. Because from the few stories you've heard from me, потому что, да, вы слышали несколько историй о браке от меня. I need their help as much as any of you. И я нуждаюсь в их помощи точно так же, как каждый из вас может нуждаться. But I just want to say one thing. If you are married, this will be very useful to you, I believe. Но я хочу просто сказать вам, что если вы состоите в браке, то я верю, что то, что вы услышите, будет очень полезно для вас. If you are single, but you would like to get married one day, но если вы не женаты или не замужем, и вы планируете однажды вступить в брак, you will also find this helpful. Вы также найдете это полезным для себя. But even if you are, maybe you're divorced, you are widowed, you're just not planning to get married. Но даже если вы, может быть, вдовец или вдова, или вы просто не планируете вступать в брак, или вы разведены, we are all in relationships with other people. Мы все с вами находимся во взаимодействии и в отношениях с другими людьми. And marriage is a relationship. И брак — это тоже отношения. And many of the same principles of relationship and marriage. И очень многие принципы, которые работают в отношении брака, if applied to the rest of your relationships in life, можно эти же принципы применить в отношении других отношений в вашей жизни. They will benefit. И тогда вы тоже приобретете много. Just for myself, I know I have three sisters. И просто даже говоря о себе, знаете, у меня есть три сестры. And a mother. И мама. And I didn't get married until I was 40. И я вступил в брак только в возрасте 40 лет. Yes, there's hope for everyone. Да, есть надежда для каждого. But having good relationships with other people, my family first and foremost. Но тот факт, что я имел строить отношения, имел хорошие отношения со своей семьей, helped, с другими людьми, helped to prepare me for my relationship in marriage. Это помогло мне подготовиться к моим взаимоотношениям в браке со своей женой. Because just like my wife, потому что точно так же, как и моя жена, my family is all out of tune too. Вся моя семья, all of your family, is out of tune. Вся моя семья тоже расстроена. And that's a joke. And ну, это, конечно же, шутка. But we have positive relationships because we've used the same principles, putting Christ first. Но мы имеем хорошие отношения в семье, потому что мы ставим Христа на первое место. Okay, so now I would like to invite up. Хорошо, сейчас я хотел бы пригласить сюда our very own наших замечательных Phil and Julia Pike. Фила и Джулию Пайк. They have been a part of Hope Church almost from the very beginning. Практически с самого начала. From the first few weeks of the start of the church, is that correct? То есть с первых недель, да, вот нашей церкви. I was just thinking we needed another one. Yes, we joined Hope Church about 2 weeks after it started, 5 years ago. So we've been around for a while. Да, то есть мы начали ходить в церковь Надежда 2 недели после того, как церковь была основана. То есть уже 5 лет мы ходим сюда. Okay, so what we're going to do? Так, следующее, что мы будем делать? As soon as I find my notes. So, first, tell us, how many years have you been married? Сперва скажите, сколько лет вы были женаты? We've been married. Уже женаты, да. 37 years, and I haven't counted the number of days, but a few more. She doesn't think I remember. Мы женаты уже 37 лет, я не считала количество дней, вот. Но думаю, что больше. Wow, that's 37 years. I think that deserves a little. 37 лет. Я думаю, что давайте, да, поаплодируем. Great. Okay. Well, tell us a bit about how you met, where you met. Расскажите нам немножко о том, как вы познакомились, где вы познакомились. And a little bit about yourselves. И вообще, как бы немножко о себе. Okay. We met a very, very long time ago. Очень-очень давно. We were very young. We were students for the first time just away from home. Мы были очень молоды, мы были студентами и учились вдалеке от дома. Ну, это наш первый раз был. So that means we were around about the age of 18, which is when students generally start university in England. То есть в Англии студенты начинают университет в 18 лет, нам было около 18 лет. And we got married 4 years later. И через 4 года мы поженились. So we actually knew each other for quite a long time before we got married. Поэтому мы достаточно долго друг друга знали, прежде чем поженились. And we got ourselves a house, and we had jobs, and we settled down. Мы купили дом, у нас была работа. And then somebody came to church and talked about Bible translation, and that changed everything for us. Но потом кто-то пришел в нашу церковь и рассказал нам о том, чтобы переводить Библию, и с этого момента все изменилось для нас. So actually we went back to being students for a while. И мы вернулись в университет на какое-то время. And we ended up spending after we'd studied some more, we ended up spending 10 years in the Solomon Islands helping people to translate the Bible into their own language. И после того, как мы еще немножко поучились, мы провели 10 лет на островах... What islands? Solomon Islands. Solomon, ну, острова, Соломонские острова. И там мы 10 лет переводили Библию. If you're wondering where Solomon Islands are... Да, если вам интересно, где находятся эти острова, you go to Australia, то это если вы поедете в Австралию, you go up the map, вот, и там вверх по карте, and you bump into Papua New Guinea, и вы столкнетесь с Папа Новая Гвинея, you turn right and head into the Pacific, и вы повернете направо и к Тихому океану, and that's where Solomon Islands is. И вот там вот эти острова. When we went to Solomon Islands, we had two children with us. И когда мы поехали на Соломонские острова, у нас было двое детей с нами. And by the time we returned to the UK 10 years later, we had three children. И к тому времени, как мы вернулись в Великобританию, ну, 10 лет спустя, у нас уже было трое детей. We have two daughters, both of whom live in England, one of whom is married. У нас есть две дочери, обе живут в Англии, одна из них замужем. And our son lives in Finland. His wife is Finnish, and we have two grandchildren living in Helsinki. И наш сын живет в Финляндии, его жена финка. Да, у нас двое внуков. Они живут в Хельсинки. So after our time in the Solomon Islands, we went back to England, where we come from. И после Соломонских островов мы вернулись в Англию, откуда мы родом. Phil started to travel regularly here to Russia to work with people here. И Фил начал регулярно приезжать в Россию, чтобы работать с людьми здесь. And 5 years ago we moved here, so we have been living in St. Petersburg now for 5 years. И 5 лет назад мы переехали сюда. То есть мы в Питере живем уже 5 лет. Yep. All right, great. Sounds like a very easy place to raise a family and do a marriage in the Solomon, the middle of the Pacific Ocean. Здорово. Звучит как очень такое замечательное место, да, чтобы жить и вырастить детей на Соломонских островах, да, где-то посредине Тихого океана. Well, the women there are not freezing cold. Да, но женщинам там не очень холодно. We didn't have that problem. У нас хотя бы этой проблемы не было. Okay. Is there anything that you knew about each other before you were married? Хорошо. Вы знали друг о друге, вот, ну, что вы знали друг о друге, прежде чем вы вступили в брак? That didn't turn out to be true. Okay. Yeah, is there anything... Что вы... you thought you knew about each other. Oh my goodness, this is... Is there... Что вы думали, что вы знаете друг о друге, что оказалось неправдой впоследствии в браке? We want 100% true answers here. Нам нужны здесь 100% правдивые ответы. As Phil said, we met at the beginning of university, we married 4 years later, so we spent 4 years getting to know each other. And we didn't have the kind of cross-cultural constraints that Sam and Yulia did. Ну, как я уже сказала, мы знали друг друга достаточно долго, прежде чем поженились, 4 года, с того момента, как вот мы начали учиться. То есть, и у нас не было такого вот, таких сложностей межкультурных, как были, например, у Сэма и его жены. Also, the fact that we were students meant that we were in a time of great change in our lives anyway. So we're getting to know each other was part of that process of change. И тот факт, что мы были студентами, означало, что мы переходили через множество изменений. И вот этот вот то, что мы встретили друг друга, это было просто частью тех изменений, которые у нас были в жизни. However, that doesn't mean that you cannot have a personal culture difference. Ну, однако это не значит, что не должна быть разница в культуре. То есть... After 4 years of being friends and then later being engaged to each other to be married, I guess I thought I knew my future wife pretty well. Ну, за эти 4 года, что мы встречались, я думаю, что я уже знал свою жену достаточно хорошо, будущую жену. And I remember that there were times when I would visit her in her family home, and they would be having some discussion, trying to decide what they would do. И я помню, были времена, когда я приходил к ней в гости домой, и там обсуждали, что, ну, планы обсуждались. And at the end of the discussion, they all knew exactly what was going to happen. I hadn't a clue. И в конце этого обсуждения семья моей жены знала точно, что будет в будущем, но а я был без понятия. But I did kind of learn to tune in. Но я потом начал вовлекаться во все, то есть. So I did think when we got married that you know there wouldn't be very many problems of that sort. То есть я думала о том, что когда мы поженимся, таких вот проблем особых не будет. And there weren't really big problems, but she was always there. Знаете, особых проблем не было, но был тот факт, что она всегда была рядом. And that was something new. И это было что-то новое для меня. It was something good. Это было что-то хорошее. But I was just not used to this. Но было непривычно для меня. And not just physical presence, but you know, my day, how I, well, when I was going to eat or what I was going to do, there was an extra dimension all through the day of counting on or having to calculate somebody else's day into that. То есть это было не только то, что вот физическое присутствие, а то, что у меня уже до этого установилась определенная рутина дня, и мне сейчас нужно было как-то это все совместить с женой. Again, I mean, it wasn't a huge problem, but I do remember that that was an adjustment. То есть я помню, что это была небольшая проблема, но это было изменение, которое нужно было ввести в жизнь. And you know, I mean, of course she adjusted to me. И, конечно же, она подстроилась под меня. She did sometimes show very great grace. She showed what? Very great grace. Ага, она благодать показывала, милость ко мне бывала. So you knew each other about 4 years before you got married. Так, значит, вы знали друг друга 4 года, прежде чем вы поженились. True. Do you think you would have been ready to get married before those 4 years? Did you wait 4 years because you were both students? Or did you need those 4 years? Вы думаете, что как бы вам нужно было эти 4 года, да, чтобы именно, чтобы прошел вот этот период 4 лет, чтобы потом пожениться? Или как вы думаете, вы бы смогли бы пожениться до этого? Вот. I think because we were students and because we knew that we would wait until we had finished at least that stage of being students, we weren't preparing ourselves. To an earlier date. Okay. Ну, из-за того, что мы были студентами, и мы знали, что мы вначале хотим закончить учиться, мы и не настраивали себя на то, что мы можем пожениться, ну, прежде чем окончим учебу. I'm in shock that you know you let out your age. You were 40 when you got married. Wait, sorry. You don't have to translate. I forgot who I'm translating. Да, я в шоке, что. Sorry, I missed it. I thought Kari would translate. So I thought. I'm in shock that he was 40 when he got married. Да, я в шоке, что ему было 40, когда женился. I think if I had been 40 when I met my wife, I would not have waited 4 years before marrying her. Да, я думаю, что если бы мне было 40, когда я встретил впервые свою жену, я бы не стал ждать тогда 4 года, прежде чем пожениться на ней. There are different contexts, of course, in life. То есть, конечно, бывают разные ситуации в жизни. Okay. What things did you think about to ensure you were choosing the correct marriage partner? На какие критерии вы основывались или о каких вещах вы думали, чтобы убедиться, что ваш выбор вот именно партнера по браку вот верный? Well, I actually had some very good advice before marriage. Somebody told me, make sure you marry someone who is more spiritual than yourself. То есть я получила очень хороший совет, прежде чем жениться. Мне сказали, убедись в том, что твоя жена будет более духовной, чем ты сам. I thought that was going to be a problem for my wife. И я думала, что это будет проблема для моей жены. But I think I succeeded. Но я думаю, что все прошло успешно. More immediately, of course, finding out what other spiritual people around you think. Ну и также да, нужно было как бы совет других духовных людей. And finding out what God thinks, praying about it. И нужно было молиться и узнать, что Бог о всем об этом думает. Very practically, finding out. Which is something that happens quite naturally, really, whether your future spouse has the same spiritual priorities or other priorities even in life, whether they are wanting to follow the Lord where he wants to take the two of you. И нужно было узнать приоритеты будущей супруги, то есть узнать, какие у нее духовные приоритеты, и просто в жизни, чего она хочет, куда она думает, что Господь ведет ее. And marriage is between two people, but it's a very social thing. And so the acceptance, the attitude, the approval, whatever you want, of family and friends is also important. If you know, if your family think the person you've chosen is completely wrong, you should think about that. Да, брак это конечно же соединение, ну, между двумя людьми, но также это еще и социальная вещь, поэтому важно, что о вашем браке думает семья, родственники, близкие вам люди, то есть их мнение тоже очень важно, и нужно прислушиваться к нему. My family thought Phil was okay, even though the first time they met him was after he and I had arranged to meet in London, we were both at the same station, but different places in the same station. And he had to ring my father and say, did Julia actually leave? Because I can't find her. So that was his introduction to my dad. Да, моим родителям Фил понравился, в принципе, но вначале, до того, как встретились с родителями, Фил должен был позвонить моему отцу, потому что мы с Филом договаривались встретиться, и мы не могли друг друга найти. Поэтому первый разговор с моим отцом был у Фила, это по телефону. Fortunately, he could ring back 15 minutes later and say, it's all right, I found her. Да, ну, к счастью, он через 15 минут мог позвонить и сказать, что все в порядке, я нашел. Okay. How did you know that your spouse was God's correct choice for you? А как вы узнали, что вот этот человек, на котором вы женитесь, выходите замуж, да, что это Божий выбор для вас? All the things we've just said, really, and I mean, we were best friends. We wanted to spend time with each other. Все, что вот мы уже сказали, в принципе, мы были лучшими друзьями. Мы просто хотели проводить время друг с другом. I can't bear to that. Okay. Не могу ничего сказать лучше. I guess 37 years has been good proof of your decision. Я думаю, что 37 лет это хорошее доказательство того, что это был верный выбор, правильно для вас обоих. He's still my best friend. Все еще мой лучший друг он. My best friend is a cold Siberian woman in Siberia right now. Мой лучший друг это женщина с холодным сердцем, такая настоящая сибирячка. Она сейчас в Сибири. Мой лучший друг. You know they record these things. You know what? They record these sessions. Знаете, записывают то, что мы сейчас говорим. Осторожно, может прослушать. Okay. Now a scriptural question. Так, а теперь вопрос из Библии. What does the Bible mean when it talks about being one flesh? Что Библия подразумевает, когда в ней говорится о том, что вы становитесь единым, одной плотью? It's always a good idea to look at what the Bible says when you want to talk about what the Bible says. That's actually a scripture that we saw earlier from Genesis 2:24. Да, то есть очень хорошо, когда мы говорим о том, что сказано в Библии, смотреть в саму Библию. Вот, и это Бытие, 2 глава, 24 стих. And it says, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Тут сказано, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. So the context is actually a change of relationship. То есть, смотрите, в этом контексте говорится о изменении отношений. And a man... His parents and his parental home stopped being the most important relationship in his life. То есть в данном случае у мужчины его семья, то есть его родители, прекратили быть самым важным отношениями в его жизни. His main relationship becomes that with his spouse. Теперь его главное отношение это отношение с женой. And actually, the verses before this tell about how God took a rib out of Adam and formed Eve from it. И до этого сказано о том, как Бог взял ребро от Адама и из этого ребра создал Еву. That's why he calls her bone of my bone and flesh of my flesh. И поэтому он называет его кость от костей моих и плоть от плоти моей. And marriage is really God joining two people together in what is supposed to be an unbreakable relationship, as unbreakable as being one body. Да, и то есть, когда Бог сводит двух людей в браке, этот брак должен быть неломимым, то есть так же, как одно тело неломимо. One of the expressions of that is, of course, sexual union. И одно из выражений — это сексуальное объединение. But that's not the main part of the relationship. Но это не основная часть отношений. It's an obvious one, but it is not the most important. Это, конечно, очевидно, но это не самое важное. Thank you. Спасибо. Does there need to be more than love in a relationship to consider when marrying someone? Когда кто-то задумается о том, чтобы жениться на ком-то, является ли любовь единственным критерием для принятия этого решения? How do you define love? Как определить любовь? The world often defines love as some slushy feel-good feeling. Мир часто определяет любовь как просто какое-то мягкое, такое приятное чувство. And I mean, there's lots of slushy feel-good feelings about it. И, конечно, да, это такое мягкое, приятное чувство, это так. But if we go back to the Bible and the Bible's definition of love, it's very different. Но если мы посмотрим на библейское определение любви, то оно очень отличается от мирского. And when people think about the Bible's definition of love, you usually go to 1 Corinthians chapter 13. И когда люди думают о библейском определении любви, они обычно смотрят на 1 Коринфянам 13 стих. And this definition of love, it's work. You have to work at it. И смотрите, если следовать вот этой определению любви, то мы знаем, что над любовью нужно работать. Это работа. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Не радуется неправде, а сорадуется истине. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. That kind of love takes effort, takes work. И для такой любви нужны усилия, нужен труд. But your question was, do you need more than love? You do need more than love, even this kind of love. Но вопрос был, нужно ли больше, чем просто любовь. И на самом деле, да, нужно больше, чем любовь, даже больше, чем такая любовь. You need commitment. Вам нужно взять обязательства на себя. You need a willingness to keep going through whatever life throws at you. И вам нужно желание идти вперед, неважно, что жизнь бросит вам, как бы принесет вам. And as Sam illustrated so well, you need communication. И как Сэм уже хорошо иллюстрировал, нужно общение. You don't have to have a common cultural background, although we did. Вам не обязательно иметь одинаковую культуру, хотя вот мы с Филом имели одинаковую культуру. But I'm sure that Sam would agree that a cross-cultural marriage is harder, is a lot more work. Doesn't mean it can't work, but it is more work. Но я уверена, что Сэм согласился бы, что брак между представителями разной культуры, он требует больше усилий. Our son, as I mentioned, is married to a girl from Finland, and they have a cross-cultural marriage. И как я уже упоминала, наш сын женат на девушке из Финляндии, и у них разные культуры. They've been married now for 7 years. Они уже 7 лет женаты. And we have watched them as they have brought their two cultures together and created a different one that is their family. И мы наблюдали, как слились эти две культуры, и они из них создали новую, это культура их семья. So it's not just slushy feelings, but if you define love in its broad biblical sense, yeah, it's pretty important. Да. То есть нужно не просто те приятные чувства, о которых говорит мир, но если говорить о любви в библейском смысле, то да, конечно, она очень важна. So it's not just that butterfly feeling around your stomach in your stomach. То есть это не просто вот это волнующее чувство вот где-то в животе, да? Вот. It's not just the padlock down by the church on the spilt blood on the bridge there. Down, the padlock on the bridge. You know, the couples put a padlock on the bridge. Like a lock. Okay. Yeah. That's замочки вешают на мост пары. You haven't seen it down there. Okay. Here's my plug for tourism in St. Petersburg. Go down to the Church of the Spilt Blood. Да, то есть пойдите к церкви Спаса на Крови. And the bridge just beyond it. И там мост, за ним, за храмом. There are a lot of padlocks that people have fixed to the bridge. И там замочки, которые люди повесили на мост. To say we will love each other forever. Для того, чтобы сказать, что мы вечность будем любить друг друга. But it needs more than a padlock on a bridge. Но вот этот брак требует больше, чем просто замочек на мосту. Thank you. Okay, good. All right. Should a Christian marry a non-Christian? Хорошая ли это идея, чтобы христианин женился или выходил замуж, за нехристианина, за нехристиан? No. Нет. Do you care to follow up or back that up with scripture or? Okay. Немножко разверните как бы этот ответ, да, можете подтвердить место Писания. Yes, I will. Да, конечно же, я так и сделаю. But first I'll say also that if you become a Christian and you're already married, then you shouldn't separate from your spouse just because they are not a Christian. Но вначале я хочу сказать, что если вы уже женаты, и вы после брака уже кто-то из вас, один из вас, из супругов, стал христианином, то не нужно из-за этого разводиться, что другой не христианин. But the Bible does say, don't be unequally yoked with unbelievers. Но в Библии сказано, что это стих 2 Corinthians 6:19. Да, вторая книга Коринфянам 6:19. Читай глава 19 стих. 2 Corinthians chapter 6 verse 19. Oh, so it's not chapter 6. I'm sorry. Well, it says, do not be unequally yoked. Ну сказано, что не будьте не женитесь на неравном вам человеке. And it's a picture of two animals being joined together to pull a plow. But they're not the same animal, like an ox and a donkey pulling a plow. Есть такая там иллюстрация, что разные животные, они плуг. Как там стих сам? Ну да, не впрягайтесь под чужое ярмо. Yeah, like this, you see. Here's the ox. Да, вот видите бык. And I'm a donkey. Да, я ослик. And he's going to pull off in that direction. И он пойдет в одном направлении. And I'm trying to go over here somewhere, and it doesn't really work. А я пытаюсь идти в другом направлении, это не работает. And the plow is doing this. Да, и идет в итоге все неровно. I can think of somebody in my own family who married a non-Christian, a Christian girl who married a non-Christian. И я на самом деле, вот у меня есть такая ситуация в семье, что я знаю одну христианку, девочку, которая женилась на нехристиане. And before she married, she said, "Well, I believe that the Lord will change him, and he will become a Christian." И до того, как она поженилась, она сказала, что, ну, я верю, что Господь его изменит, и он станет христианином. It still has not happened. Но это до сих пор не произошло. And they have grown-up children now, who have children of their own. И у них сейчас уже взрослые дети, у которых свои дети. And because this girl was pulling in one direction and her husband was pulling in another direction, their children got pulled in two different directions. И да, из-за того, что жена как бы тянула в одном направлении, а муж тянул в другом направлении, их дети пошли тоже в разных направлениях. And it was not the happiest of homes for those children. И это не был самый счастливый дом для тех детей. I don't mean that there was any unkindness, but in spiritual life there was no unity. Я не говорю сейчас о том, что там как-то было что-то недоброе, плохо относились к детям или что, но просто не было единства, не было духовного единства в том доме. That's not the only instance I know of. I know of practically no instances where the non-Christian has become a Christian after marriage. I'm sure it happens, but I can't think of many examples. Я знаю примеры такие, как я перевел сейчас, но я не знаю примеров, когда один супруг христианин, другой нет, и после брака второй тоже становится христианином. То есть... Yeah. Okay, do not be yoked together with unbelievers. Да. То есть не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Yeah. Okay, that maybe that's enough. Mm-hmm. Okay, and my wife would be offended if you called me an ox. Моя жена не думаю обрадуется, если узнает, что меня назвали быком. She does refer to me sometimes as an old goat, but not an ox. Иногда обращается ко мне как старому козлу. Okay. I think that sounds worse in Russian. I told you we needed to hear. I needed to hear this as much as anybody else. Я говорил, что мне нужно было услышать вот это так же, как я думаю, многим здесь из вас присутствующих. Okay. Was there a difficult time in your lives that God brought you through? Были в вашей жизни такие сложные времена, через которые Бог вас провел? The organization that we work for does not pay us a salary. Организация, в которой мы работаем, она не платит нам зарплату. We are dependent on the financial support of church and interested individuals. Мы зависимы от финансовой поддержки церкви и заинтересованных людей. And over the years we've had a few financial crises. И у нас были определенные финансовые кризисы за эти годы. One of the most challenging way back at the beginning was happened while we were studying at Bible College. И в самом начале один из самых больших кризисов был, когда мы еще учились в библейском колледже. We were living in the college, so we had our food supplied in the college. Мы жили в колледже, поэтому нас там была еда, нас там кормили. And so we were in no danger of starving. Поэтому мы не были в опасности голодания. But I was pregnant with our first daughter. Но я была беременна нашей первой дочкой. And I wanted to buy extra milk for the baby's health. И я хотела покупать дополнительное молоко для ребенка, для здоровья. And we did not have enough money to buy a bottle of milk. И у нас даже не было достаточно денег, чтобы купить бутылку молока. And I remember arguing with God, saying, "It's not for me, it's for the child." Я помню, как я спорила с Богом и говорила: "Это же не для меня, это для ребенка." And I remember God saying to me, "This child is mine." И я помню, как Бог ответил мне, что этот ребенок мой. I will look after this child. Я буду следить за ним. And so we went for about 10 days. И прошло где-то 10 дней. With me arguing with God. Моего спора с Богом. And we reached a point where we absolutely had to have money. И настал такой момент, когда нам абсолютно нужны были деньги. We had a car that was used by a church team that we were part of, and so the team relied on the car to be able to get to the church to do the work we were involved in. У команды нашей церкви была машина, и им она нужна была для того, чтобы добираться до церкви и быть вовлеченным в работу, которую мы делали. And the car needed to be taxed. И нужно было платить налог на эту машину. So if we didn't tax the car, we couldn't drive it, and the church team would not be able to go and do its work. И поэтому, если бы мы не заплатили налог за машину, мы бы не могли ее водить, и наша команда в нашей церкви не могла бы водить машину и делать ту работу, которую им нужно было делать. That morning we got a letter from some friends of ours. И тем утром мы получили письмо от наших друзей. Our friend had lost his job. А наш друг потерял свою работу. He'd been made redundant. I don't know what the Russian for that is, but he'd lost it. Yeah. And he had been paid redundancy money. He'd been paid compensation by his employer. И ему работодатель выплатил компенсацию. And he sent it to us. И он послал эту компенсацию нам. So we could tax the car. Поэтому мы могли заплатить налог за машину. The team could go and do its church work. И команда могла продолжать пользоваться машиной и делать ту работу, которую нужно было делать для церкви. I could buy milk Я for могла my купить unborn child. Молоко для своего нерожденного ребенка. And we learned a very powerful lesson about the provision of God for our needs. И мы получили очень ценный урок от Бога о том, что Бог всегда обеспечит наши нужды. Our daughter is now 32 years old. Нашей дочери сейчас 32 года. She has over her life been the most healthy of all three of our children. Знаете, за свою жизнь она была самой здоровой из всех наших трех детей. And in those 32 years we have never once gone without a meal except by choice. И за все эти 32 года мы никогда не голодали. У нас никогда не было такой ситуации, что мы не можем покушать. Когда мы не кушали, это было только по нашему выбору, потому что постились. And we learned a lesson about the faithfulness of God. И мы получили урок о верности Божьей в нашей жизни. Okay, great. Thank you. Thank Спасибо. You. Oh, no, that's not it. That's not just... Oh, but you can clap for the question. Yeah, sorry. Можете поаплодировать за отвеченный вопрос. Last question. Последний вопрос. Making marriage last. What is the key? Что является ключом для того, чтобы брак он был успешным, чтобы работал? Marriage is for life. When you take your marriage vows, they're for life. Знаете, брак он на всю жизнь. То есть, когда вы женитесь и обязываетесь быть друг другом всю жизнь, это так. You can't think, well, if this doesn't work, I'll try again with somebody else. Вы не можете так мыслить, что если это не сработает с этим человеком, то я просто разведусь и с кем-то другим человеком попробую. Because there will be problems, there will be issues. You will get irritated with each other. Потому что всегда будут проблемы, какие-то ситуации, вы будете раздражать друг друга. But if you go into it thinking, well, if it doesn't work, we'll get out of it. Но если вы изначально женитесь тем настроем, что, ну, если что-то не получится, не сработает, мы просто разведемся. It just makes it more likely to happen. Тогда просто большая вероятность того, что действительно придется разводиться. And a marriage, a Christian marriage, is a relationship between three partners. И христианский брак — это отношение между тремя партнерами. The real key is to have God as the third partner. И ключ, самое главное в том, чтобы Бог был третьим партнером. Any relationship that leaves God out is never going to be a complete one. И любые отношения, в которых нет Бога, эти отношения не будут полными. And if you include God in a relationship, then you are including the means of reconciliation when things do go wrong. И если вы включаете Бога в свои отношения, то у вас есть способ примирения, когда что-то и пойдет не так. And this may come as a shock, but I never planned 37 years. И это может, конечно, вас шокировать, но я никогда не планировал 37 лет. What I mean is, you take one step at a time in a journey. Что я имею в виду, что когда вы проходите этот путь, вы идете шаг за шагом. The key to making marriage last is to make each day of marriage last. И ключ в том, чтобы сделать так, чтобы брак был долгим, это в том, чтобы каждый день проходить вместе, то есть день за днем идти. And if you do that, then the years take care of themselves. И так получается день за днем, год за годом. Or to be precise, God takes care of them. То есть и Бог заботится о ваших годах. Thank you. Thank you. Спасибо. Now you can clap. А теперь вы можете похлопать. Thank you both so much for sharing with us. Спасибо большое за то, что поделились с нами. Thank you for giving us the opportunity. It's been a privilege. Спасибо, что дали нам такую возможность. Это привилегия для нас. And just showing us how what God has done in your marriage and in your family. И просто вот делились тем, что спасибо за то, что поделились тем, что Бог сделал в вашей вашем браке, в вашей жизни. It's a great witness to all of us. Это очень большое свидетельство для всех из нас, для всех нас. It's great that God is so great. И замечательно, что Бог такой замечательный. Amen. Amen. Amen. All right, thank you. Спасибо. I love that the verse, was it about love, 2 Corinthians? Мне так нравится вот это место Писания из 1 Коринфянам, 13 глава. That just starts with love is patience. Почему? Потому что начинается так: любовь долготерпит. When I think of patience, love isn't the first thing that comes to my mind. Когда я думаю о терпении, о долготерпении, любовь — это не первая вещь, которая приходит мне на ум. I think of like driving in Russian traffic. Я сразу же думаю о том, что на что думаю о том, как когда я вожу машину во время час пика в Питере. Register my passport. Или когда регистрирую свой паспорт. Manage the metro at 8 o'clock in the morning. Или когда я в метро в 8 часов утра. But it is so true. Но это правда. In marriage. В браке. We need patience. Нам нужно долготерпение. Okay. Are we closing with worship?